Из коридора донеслись знакомые звуки. Почтальон просунул почту в специально сделанную в двери щель, и она упала на лежавший в коридоре коврик. «Принеси почту, Дадли», — буркнул дядя Вернон из-за газеты. «Пошли за ней, Гарри». «Гарри, принеси почту». «Пошлите за ней, Дадли», — ответил Гарри. «Ткни его своей палкой, Дадли», — посоветовал дядя Вернон. Гарри увернулся от палки и пошел в коридор. На коврике лежали открытка от сестры дяди Вернона по имени Мардж, отдыхавшей на острове Уайт, коричневый конверт, в котором, судя по всему, лежал счет, и письмо для Гарри. Гарри поднял его и начал внимательно рассматривать, чувствуя, как у него внутри все напряглось и задрожало, как натянутая тетива лука. Никто ни разу, никогда в жизни не писал ему писем. Да и кто мог ему написать? У него не было друзей, у него не было других родственников, он даже не был записан в библиотеку, из которой ему могло бы прийти по почте грубое послание с требованием немедленно вернуть книги. Однако сейчас он держал в руках письмо, и на нем стояло не только его имя, но и адрес. Так что сомнений, что письмо адресовано именно ему, не было. Мистеру Г. Поттеру, графство Суррей, город Литл Уингинг, улица Тисовая, дом 4, чулан под лестницей. Вот что было написано на конверте. Конверт, тяжелый и толстый, был сделан из желтоватого пергамента, а адрес был написан изумрудно-зелеными чернилами. Марка на конверте отсутствовала. Дрожащей рукой Гарри перевернул конверт и увидел, что он запечатан пурпурной восковой печатью, украшенной гербом. На гербе были изображены лев, орел, барсук и змея, а в середине — большая буква «Х». «Давай поживее, мальчишка!» — крикнул из кухни дядя Вернон. «Что ты там копаешься? Проверяешь, нет ли в письмах взрывчатки?» Дядя Вернон расхохотался собственной шутке. Гарри вернулся в кухню, все еще разглядывая письмо. Он протянул дяде Вернону счет и открытку, сел на свое место и начал медленно вскрывать желтый конверт. Дядя Вернон одним движением разорвал свой конверт, вытащил из него счет, недовольно засопел и начал изучать открытку. «Мардж заболела», — проинформировал он тетю Петунью. «Съела какое-то экзотическое местное блюдо и...» «Пап!» — внезапно крикнул Дадли. — «Пап! Гарри тоже что-то получил!» Гарри уже собирался развернуть письмо, написанное на том же пергаменте, из которого был сделан конверт, когда дядя Вернон вырвал бумагу из его рук. — «Это мое!» — возмутился Гарри, пытаясь завладеть бумагой. — «И кто, интересно, будет тебе писать?» — презрительно фыркнул дядя Вернон, разворачивая письмо и бросая на него взгляд. Его красное лицо вдруг стало зеленым, причем быстрее, чем меняются цвета на светофоре. Но на этом дело не кончилось. Через несколько секунд лицо его стало серовато-белым, как засохшая овсяная каша. «Петунья!» Заикаясь, выдохнул он. Дадли попытался вырвать у него письмо, но дядя Вернон поднял его над собой, чтобы Дадли не смог дотянуться. Подошедшая Петунья, большая любительница сплетен и слухов, взяла у мужа письмо и прочла первую строчку. На мгновение всем показалось, что она вот-вот потеряет сознание. Тетя схватилась за горло и втянула воздух с таким звуком, словно задыхалась. «Вернон! О, боже, Вернон!» Тетя и дядя смотрели друг на друга, кажется, позабыв о том, что на кухне сидят Гарри и Дадли. Правда, абстрагироваться надолго им не удалось, потому что Дадли не выносил, когда на него не обращали внимания. Он сильно стукнул отца по голове своей узловатой палкой. «Я хочу прочитать письмо!» — громко заявил Дадли. «Это я хочу прочитать письмо!» — возмущенно возразил Гарри. «Это мое письмо!» «Пошли прочь, вы оба!» — прокаркал дядя Вернон, запихивая письмо обратно в конверт. Гарри не двинулся с места. «Отдайте мне мое письмо!» — прокричал он.